Глава 60. Утро снова встретило основательным шумом за окном. Твою мать, здесь вообще можно нормально поспать? Весь вечер я пытался настроиться на заарканенного эльфика при помощи внедорогаровской магии. Сказать, что это была адски сложная задача, ничего не сказать. Я и медитировал, и представлял чертового гудалха в сознании, и пытался отследить чары, но добился только сильной головной боли. Хотя под конец экспериментов вроде даже стало казаться, что он находится где-то на востоке. Но, думаю, это были скорее глюки от усталости, чем реальные ощущения. Шумное утро не добавило настроения. Я распахнул ставни и, хмурясь, выглянул на улицу. Постоялый двор, где я остановился, находился на параллельной Овечьей улице. А Овечья, в свою очередь, шла от самого порт-холма, места, где были сосредоточены сразу несколько порталов в иные миры. Камалеон являлся одним из самых оживленных транспортных узлов всего Дарагара. «Жрецы выловили-таки гада!» Голос соседа заставил меня вздрогнуть. Вчера я довольно резко отшил его навязчивые предложения подбухнуть, но сегодня, походу, он уже ничего этого не помнил. «Какого гада?» «Ты что, не слыхал о заварушке в дыре под названием Синкол Арада или Амада?» «Твою мать! Я как стоял, так чуть не выпал в осадок!» «Какой-то темный маг с прихвостнями объявил войну Великой Семерке! Ну и получил мерзавец по заслугам!» «Месяц назад сам великий жрец Уга Антониус с половиной жреческой гвардии отбыл в эти неведомые срани, чтобы покарать отступника!» Разъяснил мне расклад Рика, почесывая пузо. «Ну, твою же мать! А... и что там они шумят?» «Так покарали же! Ха-ха-ха! Везут! Небось, кинут в булаву гарна, гнить до скончания веков!» «Твою же, блядь, мать!» Все отличные от мата слова куда-то разбежались из враз загудевшей головы. «Рильяр здесь?» Гомон на Овечьей улице нарастал, и я, как ужаленный, бросился натягивать портки, а через пару минут выбежал из постоялого двора и рванулся в сторону шумящей толпы. Овечья улица была забита народом. Множество подмастерий, рабочих ремесленников, еще каких-то горожан, да и просто зевак и путешественников столпились под небольшими похожими на вязы деревьями, коими был обсажен тротуар. По мощенной дороге все еще двигался городской транспорт. Но вдалеке уже слышались неразборчивые гортанные голоса, грубо расчищающие дорогу. А вот и жрецы. Почему-то ранее они мне представлялись сухонькими старичками в развивающихся одеждах. Какое же было мое удивление, когда вместо них появились крепкие воины в самом расцвете сил, верхом на мощных, укрытых золотистыми попонами жеребцах. Впереди, зорко осматривая лежащую перед ним улицу, ехал здоровенный лысый битюк богатырского телосложения. Он изредка скалил зубы в том, что считал приветственной улыбкой, и крепко держался за притороченный к поясу меч в потертых ножнах. За ним попарно ехал целый отряд мордоворотов в желтых неспадающих одеждах, смотревшихся на них, как монашеские сутаны на культуристах. А затем... Черт подери! А за ним, в большой телеге, в кованой клетке, виднелась подозрительно знакомая карликовая фигура. Рильяр! Стоило только кавалькаде показаться из-за поворота, как окружающий народ взревел в приветственных криках и более не стихал. «Во славу Уга! Антониус победитель! Виват Антониусу! Так его, ублюдка! Мочи гада!» Не прошло и минуты, как в Рильяра полетел шквал подгнивших помидоров, тухлых яиц и капустных кочерыжек. Маленький маг был едва виден за высокими бортами. Треугольная голова болталась на колдобинах, и не было ни единого признака, что он вообще замечает окружающих. Черт подери, на несколько мгновений мне даже стало жалко ублюдка. Он рискнул и потерпел поражение. Наверное, едва я заставил его снять блокаду Синкола, туда тут же хлынули собранные жрецами семерки войска. Какая ирония судьбы. По сути, он повторил путь презираемого им отца. Маленькая фигурка быстро покрылась подтеками от разбитых яиц и лопнувших помидоров. Какая-то домохозяйка метко опрокинула ведро с нечистотами прямо на клетку. Чумазые городские дети лихо швыряли в мага небольшие камешки и собачьи какашки. Чернь, мать ее, везде ищет потеху. Чернь одинакова во всех мирах. Вначале носит на руках, а затем плюет вслед. Уверен, коли оступится, то и верховный жрец Антониус сполна хлебнет ненависти той же толпы, что сейчас была готова качать его на руках. Хотя, чем им угрожал Рельярта? Ну, стал бы очередным локальным богом, коих по всему Дарагару десятки. Что он есть, что его нет, какая им вообще разница? Кавалькада неспешно, но и особо не мешкая, продвигалась к центру города. Туда, где виднелась большая перевернутая пирамида храма Уга. Ну и хрен с ним, с Рельяром. В конце концов, что это я так разнежничался? Надеюсь, засадят ублюдка в каземат на долгие столетия, как недавно он меня. И я вместе с остальным миром забуду, кто это такой. Телега с клеткой, дребезжа колесами, прокатилась мимо. Я уже начал расталкивать толпу, чтобы вернуться на постоялый двор, как вдруг согбенная фигура дрогнула, маленький маг поднял голову и взглянул мне прямо в глаза. Б***ь! Тут же пара яиц разбилась о его высокий лоб, залив лицо отвратной жижей, но он не обратил на них никакого внимания. А вдруг улыбнулся и щелкнул пальцами. «Вы выполнили задание «Услуга Рельяру». Вы получили 18 уровень. Вы получили 19 уровень. Вы получили 20 уровень. Вы получили 27 уровень». В страхе, что кто-то из жрецов сейчас обратит внимание на того, на кого смотрит карликовый маг, я с рычанием ввинтился в толпу. «Чертов маленький крысеныш! Вот же ублюдок! А ты, Том, тоже хорош! Побежал смотреть на этого гондона, сломя голову! Вот на черта!» Я уже и думать забыл о том задании, что он выдал мне перед отправкой в лагерь Суренов. После произошло столько событий, что это обещание Золотых Гор так и кануло в небытие. А теперь гад, видимо, решил, что раз я получил обещанное, то буду его выручать. Ха-ха, как бы не так. В гробу я видал этого злобного карлика. Но не было ли это и предостережением? Что, если ублюдок решит приплести меня к своим делишкам и вывалит эти расклады Антониусу, как на духу? Держу пари на змеиные клыки Уга, я попаду в соседнюю с Рельяром камеру уже через полдня. Нет, сама принадлежность к мертвому богу, слава яйцам, пока не была незаконной. Но жрецы семерки явно имеют на него зуб. Иначе схрена ли им вообще вмешиваться в планы его адептов? Что с отцом Рельяра, что с ним самим? А это, кстати, вопрос. Нет, ну с Оревом Надаром это еще можно как-то понять. Вроде как он был такой же долбанутый, как и Оридуи. И сценарий с новым воплощением безымянного жрецам семерки, конечно, был не по нраву. А с Рельяром? Что с ним не так? Хотя, пожалуй, эта загадка была не столь уж загадочной. Жрецы могли просто не иметь понятия о реальной цели маленького мага и приняли его телодвижение за новую попытку призыва. В любом случае, появление Рельяра на Камалеоне создавало мне новые проблемы. И не думаю, что эти потенциальные траблы перевешивались аж 10 новыми уровнями, сопутствующими чарами. Кстати, о чарах. Вернувшись на постоялый двор, я первым делом набросил на себя печать выродка, вновь превратившись в чернокнижника, а затем полез в интерфейс. Не пропадать же добру. Десяток новых заклинаний из двух линеек выглядел так. Дальний приказ, второй уровень подчинения, отречение страха, мертвый огонь, соблазнение аза, благословение аза, ущерб аза, защита аза, третий уровень подчинения, посвящение. Честно говоря, глядя на такое богатство, натурально разбегались глаза. Ведь плюсом к этим чарам шли и 4 балла третьей линейки, 10 четвертой и 6 баллов пятой. Теоретически, можно было проучить все эти чары. Но так делали, конечно, только лишь очень глупые акари. Не стоило размазывать силы в попытках объять необъятное. Что ж, повышение своих характеристик – дело архиважное и архиприятное. Тем мы и займемся. Во-первых, следовало порешать с баллами предыдущей линейки. Из 5 принадлежащих ей чар нераспечатанными остались лишь чары под названием «Собор страданий». И по итогу я решил, что и хрен с ним, с этим собором. По названию можно было примерно догадаться, с чем они связаны, и эта их суть мне совершенно не нравилась. Поэтому все 4 балла я с чистой совестью загнал в душу мертвых, получив на выходе увеличение магической атаки аж на 35%. И хотя на других без подчинения первого уровня эти чары было не наложить, тот факт, что я мог так усилить себя любимого, был просто офигенен. Имея такой буст и какое-нибудь разрушительное заклинание во временных чарах, к примеру, ту же седьмую кару, я по реальной боевой мощи мог поспорить с магами моего и даже выше, чем моего уровня. Да, конечно, в долгий бой лучше не вступать, так как со временем природный маг за счет более дешевых по мане боевых чар, усиливающих ауры и более сложной и разрушительной магии, меня заборет, но на коротке мы еще посмотрим, кто кого. А вот дальше пришлось основательно пораскинуть мозгами. Если со вторым и третьим подчинением было все ясно, то что делают все остальные чары было одной сплошной загадкой. Впрочем, нет, не сплошной. Всяческие благословения и защиты старого знакомца Аза, думаю, смело можно было определить в различные бафы. Задумавшись, я поглядел в окно, из которого все еще доносился шум с овечьей улицы. Несмотря на то, что кавалькада жрецов с пленником уже давно скрылась из виду, народ все не расходился, бурно обсуждая сие знаменательное событие. Собственно, рассматривая утренний город за окном, я вдруг догнал до довольно простой мысли. А не поискать ли здесь специалистов по магии безымянного? Да, на земле инфы по мертвому богу было ноль без палочки. Но здесь, в крупнейшем городе Дарагара, такие люди просто обязаны быть. Люди или какие-то книжки в библиотеках. С книжками мне даже было бы сподручнее. Меньше отсветов. Если удастся таковые найти, я, наконец, перестану тыкаться в своих же чарах, как слепой котенок. Потому на данный момент я решил ограничиться лишь проучкой всех четырех заклинаний Аза. Кто бы это ни был такой, черт его дери. Что ж, здесь я угадал. Благословение Аза. При наложении увеличивает показатели магической защиты на 15%, благословляя объект болью. Деструкция 5. Ущерб Аза. При наложении увеличивает показатели физической атаки на 15%, благословляя объект болью. Деструкция 5. Защита Аза. При наложении увеличивает показатели защиты на 15%, благословляя объект болью. Деструкция 5. Соблазнение Аза. Указывает путь к вызову симпатии объекта. Конечно, очередная отсылка к боли не радовала, но столь высокие показатели стоили того. Так я думал до того ровно момента, как решил испробовать эти чары на себе. Твою же мать! Следующие несколько минут я ползал по полу, призывая все мыслимые и немыслимые кары на голову безымянного или Тормадуса, которые сотворили эти чертовы чары. Боль каталась по телу словно каток, вминая мои нервные окончания в раскаленный металл. Я был не в силах ни кричать, ни стонать, ни даже дышать. Рррр! Да эту хрень можно запросто использовать как боевые чары. Возросшие статы приятно радовали глаз, но какой ценой? В плюс также можно было отнести, что время действия у них были целые сутки, а эффект плюсовался с защитой болью. Но в бою применять подобный баф я бы не рискнул. Разве что поискать у алхимиков какие-нибудь эликсиры, что ослабят болевое воздействие. Блин, а это реальная идея. Единственным выбивающимся из ряда бафов проученным заклинанием было соблазнение Аза, которое скорее относилось к чарам контроля. Но для их апробирования нужен был объект. Город гудел разбуженным ульем. Вчера я был так очарован его средневековым великолепием, что даже особо и не вникал в то, чем живет Камалеон. Слишком много было собственных дум. Но теперь, бродя по многолюдным улицам, я с интересом и тревогой прислушивался к досужим разговорам у колодцев и в трактирах. О чем, лузгая семечки, болтают торговцы на рынке, о чем, попивая пивко, беседуют стражи. А меж тем, если приглядеться, можно было заметить, как кучкуются группки хмурых горожан, обсуждая новости, что в городе полно воинов директика и просто оружного люда, что на площадях надрываются глашатаи, успокаивая народ, отчего народ, конечно, приходил в еще большее возбуждение. Наиболее обсуждаемыми были три темы. О возвращении верховного жреца Уга Антониуса с еретиком, что хотел свергнуть великую семерку с положенного им места. Ага, прямо вот так и говорили. О злобных гексах, что стремятся всех завоевать и заставить строить огромные храмы неведомым богам, и о приезде королевы Грау, правительницы Ларнакского королевства, крупного государства на Азарте, материнском мире Синкола Камалеон. И третье известие меня удивило едва ли не больше, чем первые два вместе взятых. Еще бы, Акари и глава целого королевства. Королева, ну или Примадонна, как ее называли подданные, была та еще штучка. Молва на все лады трындела о том, что каждый вечер она отбирает трех мужчин разных рас, которые удовлетворяют ее до самого утра. А крики королевы разносятся по всему скальному холму, зимней резиденции диктатора, выбранного главы диктатика, выборного же совета, что правил Камалеоном. Но это была, конечно, все лирика. Главное, народ не на шутку тревожился из-за агрессивных соседей. В этих местах эльфы Гексагона давно и прочно ассоциировались с варварскими нашествиями, от которых житья не было даже таким мощным образованием, как Камалеон. Что уж говорить о мелких государствах соседних Синколов. И, кстати, в этом ракурсе прибытие Примадонны на переговоры с диктатором Августом выглядело совсем иначе. Ведь именно через азарт шли набеги беспокойных эльфов. Еще вчера, бродя по городу, я наткнулся на настоящую крепость в пределах городских стен. То был новенький, с иголочки, форт, выстроенный вокруг телепорта на азарт. Страховка на случай, если беспокойные соседи захотят совершить новый рейд. Сгущающиеся тучи, пускай даже они сгущались и не по мою голову, неприятно действовали на нервы, но не могли помешать достижению моих целей. А вот и Гудалх. По обыкновению, таща под мышкой набитую бумагами папку, он прошкандыбал за свободный столик у стены и заказал у бойкой официантки скромный ужин. Именно что прошкандыбал, так как на молодом эльфе, что называется, не было лица. Весь покрытый испариной, он, казалось, сейчас развалится от любого лишнего движения. Каждый жест причинял ему осязаемую боль, а в глазах застыло страдание. Кукушонок поработал на славу. Честно говоря, мне было беднягу жаль, но я усилием воли прогнал эти слюнявые мысли. У меня была цель, и ничего страшного, если ради ее достижения кому-то придется потерпеть неудобства. «Здорово, друг!» Бумкнув две кружки на стол, я плюхнулся напротив удивленно вскинувшего брови эльфика. «Скучаю тут. Не составишь мне компанию?» Гудалх болезненно улыбнулся и отрицательно помотал головой. «Извините. Пожалуй, нет». «Да ладно тебе! Такой хороший вечерок, а мне как раз не с кем выпить!» Он вновь несмело улыбнулся. А я вдруг увидел кукушонка. Он сидел прямо на голове у бедного парня. Отвратная тварь, помесь паука и бородавчатого гнома. Его полупрозрачные щупальца глубоко вонзались в черепушку писаря. А мордочка, снабженная огромными, не по размеру жвалами, кривилась в злобной усмешке. Ну и гадость. Я практически наяву увидел, как он склизкими лапками трогает нервные центры эльфа, раз за разом посылая ему в мозг сигналы боли. «Что-то, братец, ты хреново выглядишь», — участливо сказал я. «Да, устал, наверное». «Ну-ка, подожди, дай-ка взглянуть». Я преувеличенно серьезно взял его за виски и пристально возрился в водянисто-зеленые глаза, накинув для вида ощупь горбага. И почти не удивился, увидев и уровень, и профу моего собеседника. Похоже, мои упражнения с внедорогаровской магией не проходят бесследно. Я всего-то и сделал, что перенаправил парочку потоков в каркасе этого заклинания, и вуаля! Чары, что изначально были заточены лишь на поиски защитных систем, с каждым днем становятся все более универсальными. «Да на тебе, Гудалх, проклятие! Черт подери, кто же тебя так не любит?» «Вы уверены?» — пролепетал эльф. Состроив серьезную мину, я принялся водить руками над его головой. «Поверь, я знаю, о чем говорю. Уж в чем-чем, а в дебафах я разбираюсь. Ну-ка, признавайся, кому ты перешел дорогу?» «Да вроде бы... никому». «Но не беспокойся, сейчас мы с этим разберемся», — уверенно сказал я и принялся набрасывать на Гудалха один хил за другим. Вначале он хотел вырваться из моих рук, но вдруг понял, что головная боль в одночасье перестала терзать его виски. «Ха, конечно, перестала, ведь я снял с него кукушонка». Ну и до кучи к хилу добавил соблазнение Аза. Нужно же было проверить, как оно работает. «Ух ты! Прошло! Господин Том, прошло!» — заулыбался эльф. «Вы волшебник!» «Да, ерунда!» — благодушно отозвался я. «Но я бы на твоем месте подумал, кто мог сыграть с тобой такую шутку. И да, можешь называть меня просто Том». Забавно. Никаких надписей после применения соблазнения не появилось. Но мне вдруг отчаянно захотелось поговорить с эльфом о сигарах. «Кстати, Я недавно в Камалеоне, но еще не видал здесь ни одной табачной лавки. Не знаешь ли ты, где здесь можно купить приличных сигар?» «О, господин Том, вы курите сигары?» «Просто Том», — поправил я Гудалха. «И да, бывает. На моей родной планете они довольно дороги, и каждый день их не покуришь». «Увы, Том, но и у нас тоже. Черни по карману в основном только от ролячьей укурки, ценой в одну серебряную монету. Если же смотреть на более высокий сегмент, то цены там начинаются от золотого за месье Жаржа и простираются в необозримую даль. До 200 монет за коричневого хруна и завтраки и бабрика». Ха, чувствовалось, что парень в теме рубит. Ишь, как загорелись глаза. Правда, вряд ли он мог позволить себе более 1-2 сигар в месяц. Жалование писца в Камалеонском университете оставляло желать лучшего. «Что там столько бабла стоит в этом коричневом хрунте?» — спросил я его, незаметно подвинув кружку с пивом. «О, это легендарная марка! Ее крутят на заходе солнца молодые орчи, еще не познавшие первого мужчину. Говорят, что их курит сам автократор Черный Клык, и даже президент Елейского совета, а собирают табак для них со всех 80 западных гор автократии. Ну, за то, чтобы нам всегда хватало на любые наши капризы!» Я поднял кружку с пивом, и Гудалх не замедлил по ней стукнуть своей. «Да, Том, чтоб хватало!» Ну и денек. Еле переставляя ноги, я поднялся по лестнице и, подойдя к двери своей комнаты, устало привалился к косяку. Можно, конечно, было залиться бодростью, но часто сидеть на магическом допинге не следовало. Обычный земной отдых намного лучше приведет в порядок мозги и смахнет усталость с мышц. Не знаю, в чем именно дело, но относительно небольшая попойка с Гудалхом выдоила меня досуха. Была ли в этом виновата та магия, которую я применил для модификации ощупи Горбага, или то соблазнение Аза съело какие-то не отображающиеся в характеристиках статы, но чувствовал я себя припаршиво. Зато задумка со знакомством с Гудалхом сработала как надо. Сам писарь с пропуском помочь, увы, не мог. Но зато слыхал о некоем типчике по имени Хуман, что мутил какие-то дела с ректоратом. Через него можно было легко договориться о сдаче экзамена за звонкую монету, а то и сразу купить диплом. Такой персонаж был именно тем, кто мне нужен. Я вставил ключ в замочную скважину и шагнул внутрь. И сразу понял, что в комнате кто-то есть. Знакомая фигура сидела у окна, пялясь куда-то в сторону Овечьей улицы. «И зачем тебе сдался этот Камалеон? Какие-то делишки Безымянного?» — спросил Ареус. «Должно быть, неспроста эти ваши пути привели сюда и тебя, и Рильяра». «Убью, суку!» — прорычал Эрни откуда-то сбоку. И в тот же миг у меня в башке разорвалась настоящая бомба.